Глава 4. Дионис улетел, но обещал вернуться. Я взглянул на виноградные косточки, воткнул их в землю возле своей вип-виллы. Потом вернулся и перенес успевший пробиться на поверхность укоренившийся росток в более подходящее место. Пусть плетется. На Диониса зла не хватает, но такого, как он, думаю, даже хук справа не исправит. В прошлом я уже не раз встречался с наглыми, пузатыми директорами комбинатов, готовых умолять о помощи в спасении своего предприятия и при этом имеющих наглость смотреть сверху вниз, как на говно. Дионис — апогей моей карьеры антикризисного управляющего. Перевоспитывать его бессмысленно, так что буду адаптироваться к тяжелым условиям. Нельзя терять время, первые дни развития — самые важные. Скоро солнце поднимется в зенит, и гоблины окончательно разленятся во время своей предобеденной сиесты. Первое утро в новом мире радовало скрипом досок и стуком камней. Амбар достраивался сам собой, словно невидимые строители работали в ускоренном режиме. Я наблюдал за этим чудом, мечтая о кружке кофе. Нужно найти глину и научить своих подданных гончарному делу. Сам бы еще умел. Строительство завершено. Простейший амбар готов к использованию. Наконец-то. Выдохнул я, разминая затекшую шею. Теперь есть где хранить продукты. Если, конечно, мы их добудем. Гоблины вели себя на удивление организованно. Никакого принуждения не потребовалось. Они сами потянулись к лесу да к кустам и начали переворачивать камни в поисках личинок и жуков. Похоже, они готовы работать за низкосортную еду. Малоежки в действии. Спартак умудрился найти какой-то корень, обнюхал его и с наслаждением вгрызся. Остальные тут же кинулись повторять. Повторюхи. «Не налегайте! Лишнее складываем в амбар! И постарайтесь не отравиться!» — предупредил я, наблюдая за этим безобразием. «А то мне потом вас лечить!» «Впрочем, у них же есть расовое сопротивление ядам. Надеюсь, сработает». Я похлопал себя по карману, проверяя складной нож. «Да, на месте. Держу его при себе с момента встречи с божественным алкашом. Мало ли что. И зря я пистолет положил в коробку, когда документами занимался. Ох, зря. Кто бы знал, что мои вещи перенесутся со мной. Этот болван даже не подсказал. Спешил, видите ли». «Так...» Я потянулся, чувствуя приятную легкость в теле. «Гоблины заняты собирательством. Амбар построен. Колодец подождет. Сначала нужно насобирать камней. Значит, самое время заняться разведкой. Мало ли, какие тут стартовые бонусы первооткрывателям. Но сначала...» Я подошел к амбару и вызвал статус постройки. «Простейший амбар. Вмещает продукты и продлевает срок их хранения на 20%. Максимальная вместимость — 50 единиц пищи. Заполнено — 0%. Прочность постройки — 99%. Качество постройки — отвратительное. Потеря прочности увеличена в 4 раза». «Ага, понятно. Скоро придется ремонтировать здание, потому как построили его по известным дендрофекальным технологиям. Получается, есть разница между строительством из нормальной древесины и отвратительной. Учтем на будущее. Дрянные ветки пойдут в костер, а нормальные — на стройку. Все, гоблины работают. Пойду на разведку». На карте в интерфейсе виднелось жалкое светлое пятнышко вокруг безымянного поселения гоблинов и огромная темнота неизведанного. «Нужно исправлять». «Эй, народ!» — крикнул я гоблинам. «Я пойду прогуляюсь. Вы тут не подохнете, ладно? Ищите еду, собирайте материалы, далеко не уходите». «А-а-а!» Радостно отозвался Спартак, демонстрируя мне найденную гусеницу размером с палец. «Приятного аппетита». Скривился я и побежал в сторону леса. Способность «бег по пересеченной местности» сразу дала о себе знать. Я летел над кочками и корнями, словно занимался этим всю жизнь. Выносливость расходовалась медленно, дыхание оставалось ровным. «Вот это да!» Радостно перемахнул я через поваленное дерево. «Я словно супергерой!» Ну, может, немного преувеличиваю. Скорее, очень бодрый турист. Но все равно круто! Карта в углу зрения постепенно заполнялась. Лес, лес, еще лес. Стоп! Что это? Обнаружена точка интереса. Выход с серого камня». Я подбежал поближе. «Да, точно. Скальный выступ с хорошими качественными булыжниками. Не крошатся, плотные, идеально для строительства. Ну, или для того, чтобы зарядить кому-то по кумполу. Осталось придумать способ добычи. Те, что на поверхности, быстро закончатся, в отличие от серой породы». «Получено 5 единиц опыта за открытие». «О, а это приятно». Улыбнулся я и побежал дальше. Через полчаса список открытий пополнился. «Обнаружена точка интереса. Полянка дикой земляники. Получено 5 единиц опыта за открытие. Обнаружена точка интереса. Роща с грибами. Получено 5 единиц опыта за открытие. Обнаружена точка интереса. Залежи глины у ручья. Получено 5 единиц опыта за открытие». «Глина — отличная находка. Примитивная посуда, будущие кирпичи и много чего полезного. Осталось ее освоить». Наконец я забрался на высокий холм и осмотрелся. Вдалеке виднелось что-то похожее на развалины. Каменные глыбы неестественной формы. Слишком далеко для короткой вылазки. Отмечу пока на карте потенциально интересное место. Еще дальше, у самого горизонта, поблескивала вода. Озеро? Или большая река? В любом случае, источник рыбы. «Обязательно проверю», — пробормотал я, делая пометку. «Жаль, мне достались гоблины, а не эльфы. Идеальные разведчики. Зеленые коротышки пока больше напоминают детей, за которыми нужен глаз да глаз». Солнце поднялось высоко. Я решил закончить круг и вернуться к поселению. Обогнул большой валун, продрался через заросли какого-то колючего кустарника и... замер. В нескольких метрах от меня, у основания старого дуба, копался в земле зверь. Здоровенный, размером с крупную собаку. Приземистый и мощный. Серо-бурая шерсть, маленькие злые глазки, длинные когти на передних лапах. Барсук. Такой крупный, не убежит при виде человека. Да и глаза у него злые. Опасный зверь, судя по скорости поворота в мою сторону и кровожадному оскалу. «Обнаружена угроза. Гигантский барсук. Уровень 3. Агрессивный». Ну вот. Я медленно потянулся к карману за ножом. А такой хороший день был. Барсук зарычал. Низко, утробно. И припал к земле, готовясь к прыжку. Я успел выхватить нож и раскрыть его в момент атаки зверя. Черт, быстрый! Отпрыгнул в сторону, но барсук успел полоснуть когтями по моему предплечью. Обжигающая боль. Кровь. Неглубоко, но неприятно. «Ах ты!» — рявкнул я, ударил ногой в бок зверю, когда тот проскочил мимо. Попал. Барсук злобно взвизгнул, развернулся, щелкнул зубами в сантиметре от моей ноги. Еле успев отскочить, я споткнулся о корень и упал на спину. Барсук прыгнул мне на грудь. В нос ударила страшная вонь. Клыки щелкнули в нескольких сантиметрах от лица. Я инстинктивно выставил левую руку, и зверь вцепился в нее. В запястье взорвалась страшная боль. Перед глазами все заморгало красным. «Пошел к черту! Я не для того попал сюда, чтобы сдохнуть от первого встречного зверя!» Заорал я и всадил нож в мускулистую шею. И еще раз. И еще. Зверь захрипел, разжал челюсти. Я оттолкнул его от себя и вскочил на ноги, тяжело дыша. Барсук жутко оскалился, сделал шаг в мою сторону и завалился на бок, где забился в агонии. «Внимание! Нанесен критический удар по слабому месту. Вы убили гигантского барсука. Получено 50 единиц опыта. Поздравляем, вы достигли 2 уровня». Я опустился на землю, рядом с мертвым зверем, зажимая раненую руку. Я получил царапину на предплечье и глубокую рану на запястье. Кровь текла довольно активно. Если не перевяжусь, умру. «Вспоминаем тренинги по оказанию первой помощи», — пробормотал я, разрывая край рубашки зубами и перевязывая рану. И тут меня накрыло. «Доступно 3 очка характеристик. Распределите их». Перед глазами появился мой статус. Сила 5, ловкость 4, живучесть 7. Нужно подтянуть отстающее или вложиться в живучесть. Раны выглядят очень нехорошо. Нет времени думать. Потом попробую составить дальнейший план развития. 1 в силу, 2 в ловкость. Следующий момент. Тело словно обожгло изнутри. Мышцы заныли. Потом по всему телу разлилось приятное тепло. Я чувствовал, как руки становятся крепче, движения точнее и увереннее. Даже раны стали меньше болеть. Правда, теперь они дико чесались. Ого, кровь перестала течь. Места укусов стягивались на глазах. Уверен на 1000%, это не дело рук Диониса. Система подправила мое здоровье после усиления. В голове что-то щелкнуло. Да, действительно, в мозгу открылись предустановленные знания. Повышение уровня обнуляет усталость, восстанавливает здоровье и ману, если бы она у меня была. Вот это да! Выдохнул я, сжимая и разжимая кулак. Невероятное чувство! Я встал, сделал несколько приседаний, попрыгал. Тело слушалось лучше. Я чувствовал его иначе, будто раньше управлял плохо настроенным инструментом, а потом получил идеально откалиброванный механизм. «Фу, это только второй уровень», — усмехнулся я. «Интересно, каким я стану на 10-м, а на 20-м?» Меня переполняло вдохновение. Хотелось немедленно отправиться за следующим барсуком. «Да, здесь опасно. Да, начало дерьмовое. Но у меня есть шанс стать сильнее. Намного сильнее. По условиям контракта меня вернут на Землю здоровым и целым, а не прокачанным. Но все равно мне нравится чувствовать себя могучим. Ради такого можно и напрячься». Посмотрел на тушу барсука. В теории она таит в себе много полезного. Мясо, жир, шкура. Кости и когти — это тоже ресурсы. «Тяжелый блин!» — поднял я тушу. «Но добычу оставлять нельзя!» Со вздохом проверил по карте, насколько далеко топать. Исследованная территория заметно расширилась. Помимо обнаруженных ресурсов, на карте появилось еще несколько отметок — дальних точек интереса, которые я видел с холма. Развалины на севере — вот это очень интересно. Там могут найтись хорошие бонусы или артефакты. И там наверняка крайне опасно. Не стоит соваться без копья. На западе у нас озеро, на востоке торчит одинокая скала. «Оставлю на следующий раз», — пробормотал я, разворачиваясь в сторону поселения. Солнце клонилось к закату. Скоро начнутся сумерки, самое продуктивное время для гоблинов. Но с меня хватит пробежек на сегодня. Когда я вернулся, гоблины меня удивили. Дважды. Во-первых, они не так уж и сильно ленились, потому что на складе появились новые деревяшки и камни. Во-вторых, эти балбесы умудрились сломать кострище, но разобрали на составляющие и перетащили все на склад. В итоге общее количество ресурсов в лагере не изменилось. Выполнив кучу бесполезной работы, они с самодовольным видом валялись на земле, нежась под теплым солнышком. Все пространство устилали остатки съеденных ягод, грибов и каких-то корешков, а в статусах светилось «сытый», «счастливый», «отдохнувший», «сексуально удовлетворен». Я усмехнулся. Ну, хоть в чем-то им повезло. А сейчас я изволю гневаться и заставлю их починить кострище. Не идет ему статус сломано. Взяв пруток потолще, я силой рубанул по воздуху, прогоняя лень из тел моих подданных. Эти ленивцы поскакивали, всем видом показывая, какие они большие молодцы. Даже попытались вручить мне непонятные грибы. В ответ я показал рукой на тушу барсука, размером не уступающую обожравшемуся испорченными сухариками пятиклашке, и гоблины воспылали уважением к моей добыче. Сразу и взгляд изменился, и трепета прибавилось. Да и страха, если честно, тоже. И это хорошо. Пусть знают, что может быть и по-плохому, а не просто пожурю и оттащу за ухо в крапиву. Дальше я начал разнос на уровне детского сада. Несколько раз показал им, что красивые овальные камни — не материал для работы, кстати, отличного качества, а часть уже готовой постройки, и чтобы им было понятнее, вернул все обратно в круг и изобразил огонь, дарующий тепло. Гоблины подыграли, пародируя меня, но ни черта не поняли. Ах, нужно срочно изучить речь. И огонь, и веревку для копья сделать, хотя бы из той же крапивы. И еще кучу всего. Ёлки-палки, как же жрать-то охота? Не буду же я сырого барсука есть. У меня нет сопротивления ядам и паразитам. К счастью, мой ремонт кострища сработал, и постройку засчитали полноценной. Не желая тратить время на разделку и зажарку барсука, сходил к амбару и посмотрел на скудную добычу моих будущих покорителей мира. От личинок и червей сразу отказался. Грибы вызывали подозрения, да и питательности в них никакой. Оставались ягоды. Выглядели они, кстати, любопытно. Что-то вроде гигантских вишен. Неизвестные ягоды. Блин, только зря напрягался. Я отнес их в амбар и положил на большие лопухи, которыми выслали пол. Есть по-прежнему хотелось, и очень сильно. Пора проводить эксперимент. «Эйнштейн, ну-ка иди сюда, будем заниматься наукой!» Выбранный гоблин послушно подошел ко мне и уставился преданным взглядом, почесывая зад. На предложение отведать желтых ягод гоблин ответил бурным энтузиазмом и мигом проглотил всю горсть. Я же внимательно изучал его статус. О, теперь он очень сытый. Негативных изменений нет, здоровье не просело. Я рассуждал просто. Сопротивление ядам не равно иммунитет. Отрава все равно окажет на гоблинов негативный эффект. А раз ничего не произошло, эти ягоды можно есть. Система согласилась с моим выводом и расширила описание. Съедобные ягоды незначительно восстанавливают энергию. Ну вот, совсем другое дело. Обрадовался я и мигом закинул в рот все ягоды. Фу, ну и кислятина! Эйнштейн недолго грустил. Дальше я протянул ему вишню. Она тоже оказалась нормальной, да еще и сладкой на вкус. Грибы у нас испытывал Спартак в качестве самого стойкого воина. Они разделились на три категории. Съедобные, условно съедобные и ядовитые. Последние не произвели на гоблина особого впечатления, и у него незначительно просело здоровье, но быстро восстановилось из-за эффекта «очень сытый». Условно съедобные не влияли на зеленую полоску, но накладывали кратковременные негативные эффекты. Что-то не хотелось ходить с диареей, так что вернул их на склад и съел нормальные. Да и внезапно умереть и проиграть в самом начале игры тоже. Бездна в животе слегка притихла. Можно сосредоточиться на следующем вопросе. Нормальном обеде. Теперь я мог заняться разделкой бурсука, пока он не протух, и у меня достаточно энергии. Голод в этом мире ощущался гораздо сильнее, чем на земле, где я мог протянуть сутки без еды. «Фу! Не жрать! Сперва нужно разделать!» — отогнал Спартака от туши первого поверженного мной противника. Он слов не понял, в отличие от интонации, и благоразумно покорился вождю. Солнце коснулось горизонта, и гоблины разом повеселели. Глаза заблестели, движения стали быстрее и энергичнее, активировался сумеречный бонус. «Отправить бы их вахтой в Норильск!» «Отлично!» — потер я ладони. «Сейчас мы с вами построим кое-что важное». «Чемпион! Как дела? Не помер еще?» В голове раздался голос поддатого Диониса. Мой покровитель был явно навеселе и ни о чем не переживал, кроме собственного кубка. «Почти умер», — буркнул я. Встретил агрессивное животное, барсука, выше на два уровня. «А, поздравляю с первым убийством! Следующий тост за моего лучшего чемпиона! Чувствуешь себя героем?» «Скорее чувствую острую необходимость в аптечке или хотя бы в зелье здоровья. Второй раз может не повезти. Тогда я удачно взял уровень и исцелился». Я невольно посмотрел на руку, в которую вцепился злой и агрессивный представитель местной фауны. «Хе, исследуй примитивную медицину. Она даст бонус к знаниям твоих гоблинов о целебных травах. Я могу вмешаться в критических ситуациях, но там последствия, вплоть до моего временного отстранения. Привыкай, богам запрещено исцелять своих чемпионов по щелчку пальцев. «Да и зачем? Ты и так отлично справляешься!» Оценив мое долгое злое молчание, Дионис громко икнул и всерьез задумался. «Но... есть вариант. Можешь построить храм и пожертвовать мне что-то стоящее. Тогда я по достоинству одарю тебя, скажем, бездонным кубком. Но это тебе нужна минимум четвертая эпоха. В твоем мире ее назвали Железным веком». «Зашибись, ты меня обрадовала». Обработка железа казалась чем-то бесконечно далеким, в отличие от рыщущих вокруг поселения барсуков с очень острыми когтями. «Как перейти в следующую эпоху?» «В смысле? Что за глупые вопросы? Проводи исследование, укапни мудрости». Последовала долгая пауза. Дионис словно решил поиздеваться и включил звук сверчков. «Ты до сих пор не построил камень мудрости? Совсем с ума сошел? Выбрал же чемпиона на свою голову!» «Ты сам мне не дал никакой информации. Пеняй на себя. Не дал сбить себя с толку и сделать виноватым. Можешь наверстывать упущенное». «Помнишь крик того больного психа? Эврика, вроде. Камень мудрости позволит тебе изучать технологии. Работает он очень просто. Один гоблин садится у камня, думает изо всех сил, и знания приходят быстрее. Магия, детка! Системная, непревзойденная, уникальная магия!» «Звучит как полный идиотизм». Со вздохом открыл меню строительства. «Сколько ему нужно ресурсов?» «Камень мудрости. Назначение. Ускорение исследований. Требования. 20 единиц камня». «Гоблины!» — крикнул я. «За мной! Несем камни!» Они радостно подскочили и побежали собирать булыжники. Работа закипела под моим пристальным взором и за счет бонуса от ночи. Я не ограничился нужным количеством. К чему щадить гоблинов, когда они полны сил, счастья и фальшивого энтузиазма? Мне точно понадобятся ресурсы для домов, колодца и еще одного склада. Пускай пашут, пока не свалятся от усталости. Получив 20 камней, немедленно запустил строительство. Вместо здания рядом с моей хижиной из земли медленно вылез огромный булыжник с выдолбленными мордашками гоблинов. Фух, быстро, однако. Всего через час наш исследовательский центр стоял в центре поселения. Грубый каменный монолит с плоской площадкой у основания, где можно сесть. «Строительство завершено. Камень мудрости активирован. Доступны исследования новых знаний и древа технологий». «Вот это уже по-человечески». Удовлетворенно кивнул я и открыл новое меню. «Эпоха ранний неолит. Изучено 0 из 12 знаний, 0%. Для перехода в следующую эпоху требуется изучить 80% знаний, 9 из 12. С учетом расового бонуса, минус 20%, требуется изучить 60% знаний, 7 из 12. Я пробежался глазами по списку доступных исследований. «Ранний неолит. Первое. Речь. Частично исследовано. Прогресс. 60%. Время до завершения — примерно 2 часа. Эффект. Население обретает способность понимать и воспроизводить речь на примитивном уровне. Открывает. Базовое общение, передачу приказов. Увеличивает базовые показатели ваших жителей. Интеллект плюс 1. Второе. Обработка камня. Прогресс. 0%. Время. Примерно 8 дней. Эффект. Плюс 10% к добыче камня. Плюс 5% к качеству каменных инструментов. Открывает. Каменные топоры, ножи, скребки, наконечники копий. Увеличивает базовые показатели ваших жителей. Сила плюс 1. Третье. Плетение. Прогресс. 0%. Время. Примерно 5 дней. Эффект. Доступ к плетеным корзинам. Плюс 20% к эффективности сбора ресурсов. Циновкам. Улучшение жилья. Открывает. Плетеные ловушки. Примитивную одежду. Увеличивает базовые показатели ваших жителей. Ловкость плюс 1. Четвертое. Собирательство. Прогресс. 0%. Время. Примерно 6 дней. Эффект. Плюс 15% к эффективности сбора дикой пищи. Снижение риска отравления на 30%. Открывает. Знание съедобных и ядовитых растений. Увеличивает базовые показатели ваших жителей. Интеллект плюс 1. Пятое. Разведение огня. Прогресс. 0%. Время. Примерно 4 дня. Эффект. Население умеет разводить и поддерживать огонь без помощи вождя. Открывает. Приготовление пищи. Плюс 10% к питательности. Отпугивание хищников. Уменьшение шанса заболеть. Шестое. Примитивная медицина. Прогресс. 0%. Время. Примерно 10 дней. Требует. Собирательство. Эффект. Плюс 20% к скорости восстановления здоровья. Базовое лечение ран и болезней. Открывает. Лекарственные травы, перевязочные материалы, простейшие снадобья. Увеличивает базовые показатели ваших жителей. Живучесть плюс 1. Седьмое. Охота. Прогресс. 0%. Время. Примерно 7 дней. Требует. Обработка камня. Эффект. Плюс 25% к эффективности охоты. Доступ к мясу как регулярному источнику пищи. Открывает. Охотничьи копья, дротики, ловушки для зверей. Увеличивает базовые показатели ваших жителей. Скорость плюс один. Восьмое. Рыболовство. Прогресс 0%. Время. Примерно 5 дней. Требует. Плетение. Эффект. Доступ к рыбе как источнику пищи. Открывает. Сети, удочки, плетеные верши. Увеличивает базовые показатели ваших жителей. Восприятие плюс один. Девятое. Дубление шкур. Прогресс 0%. Время. Примерно 6 дней. Требует. Охота. Эффект. Доступ к коже как ресурсу. Улучшенная одежда. Плюс 5% к сопротивлению холоду. Открывает. Кожаная одежда. Мехи для воды. Простейшая обувь. Увеличивает базовые показатели ваших жителей. Живучесть плюс 1. Десятое. Примитивное земледелие. Прогресс. 0%. Время. Примерно 12 дней. Требует. Собирательство. Эффект. Доступ к выращиванию примитивных культур. Стабильный источник пищи. Открывает. Поля. Огороды. Одомашнивание растений. Увеличивает базовые показатели ваших жителей. Выносливость плюс 1. Одиннадцатое. Гончарное дело. Прогресс. 0%. Время. Примерно 9 дней. Требует. Разведение огня. Эффект. Доступ к керамической посуде. Улучшенное хранение жидкостей и сыпучих продуктов. Открывает. Горшки. Кувшины. Примитивные печи. Увеличивает базовые показатели ваших жителей. Ловкость плюс 1. 12. Одомашнивание животных. Прогресс. 0%. Время. Примерно 15 дней. Требует. Охота. Эффект. Доступ к домашним животным как источнику пищи, труда и транспорта. Открывает. Загоны для скота. Молочные продукты. Шерсть. Дает возможность приручить дикое животное. Я присвистнул. Список внушительный. И времени на многие исследования нужно в районе недели, а на некоторые и того больше. Грешно не воспользоваться расовым бонусом. Сейчас определюсь, что нужно изучить, и переходим в следующую эпоху. Пробормотал под нос. «Нет!» Раздавшийся в голове божественный вопль вызвал противный звон в ушах. «Не вздумай! Изучай все!» «Почему это?» С подозрением уставился на... «Диониса тут нет». Представлю его ростком винограда. Или той кучей мусора. Ему даже больше подходит. Честно говоря, ты не производишь впечатления хорошего стратега. Перейдя в следующую эпоху, я наверняка получу бонус к скорости исследования пропущенных знаний. Светотатство! Подвергнуть бы тебя божественной каре! Стоп! Откуда ты знаешь? Тебе кто-то сказал? Ты работаешь на другого бога? Похоже, мой покровитель не мог поверить в мою догадливость. «Это логично. Сколько времени понадобится современным ученым на разведение огня? Секунд 5? А тут 4 дня». «Хе! Надо же, какой умник попался! Я слежу за тобой!» Дионис обиженно замолчал и продолжил, лишь когда я напомнил ему о вопросе. «За своевременное изучение существуют бонусы. Видишь, сколько параметров? При переходе в следующую эпоху они исчезнут. А еще твои подданные затребуют больше, чем сейчас. Комфорт, безопасность, сытость. Без них не будет счастья. Это действительно важные аргументы. Гоблины довольно слабые. Не стоит лишать их халявных очков силы или ловкости. С другой стороны, исследования жутко долгие. Я точно отстану от соперников, если стану изучать их все. Будет неприятно идти с камнями, надетых в латы гоплитов, с ростовыми щитами. Смотри, какая вещь. Дионис молча выслушал меня, под конец громко икнув. «Да он там напивался, гад!» Подкинул же судьба покровителя. «Можешь ускорить исследование!» Наконец изрек он. «Ты видишь базовую скорость от изучения одним умником. Можешь посадить больше ученых и построить больше камней мудрости. Бонусы там кот наплакал, но все же лучше, чем ничего». «Главное, не забывай кормить их и удовлетворять потребности, не то получишь бунт». «Знаю я их потребности. Пожрать, поспать, пос...» «И любовь! Без любви нет магии!» Добавил Дионис, глупо засмеявшись. «Кстати, о ней. Меня ждут нимфы. Дальше справишься без меня. Бывай, чемпион! Надеюсь, еще свидимся!» Переварив новые знания, решил запустить изучение речи, а то не покидало ощущение ясельной группы. Быстро выбрал новое исследование в меню, и система потребовала у меня назначить одного из подданных главой исследовательского отдела. Ну, если быть точнее, посадить гоблина на камень. «Эйнштейн, это твой звездный час!» Хлопнул я по плечу гоблина, который волшебным образом материализовался около меня. Явно не обошлось без помощи системы. Он с вызовом посмотрел на камень, украшенный рожами предков, и... Раздался оглушительный вопль. Эйнштейн сидел у камня мудрости и... танцевал? Нет, скорее просто дрыгал ногами. Выглядело не так плохо, пока он со всего размаха не лупанул головой в постройку. И продолжил биться головой со смешным... на каждый удар. Охренеть, у них процесс исследований специфичный. Нужно срочно изобрести шлемы или найти кокосы. Без них мои ученые долго не протянут. Эйнштейн продолжал свой странный ритуал. Всласть побившись головой, он схватился за палку и стал бить ею о камень, вызывая невыносимый шум. «Да ну его! Своих мыслей не слышу!» Сломав палку, Эйнштейн вернулся к надежному крепкому оружию — собственному лбу. Ему было больно. Он злился, скалился, но не сдавался. Жажда знаний была сильнее. Гоблин не останавливался, раз за разом впечатываясь лицом в гладкую каменную поверхность. «Эй, полегче! Мозги себе отобьешь!» — крикнул я, но Эйнштейн меня не слышал. Или не понимал. У меня заболела голова, думаю, даже сильнее, чем у нашего великого ученого. Желая посидеть в тихом месте, взял с собой Спартака и фонарщика и покинул деревню с барсучей тушей. Захотелось пить, да и голод скоро вернется. Хорошо, что рядом есть ручей. Напившись чистой воды, приступил к разделке туши ножом, показывая внимательно следящим подданным весь процесс. Рано или поздно сработают повторюхи, и они освоят ценный навык. Хотя я и сам понятия не имел, что нужно делать. Ну, общие знания есть, попрактикуюсь, хуже не будет. Провозился долго, проткнув шкуру во множестве мест. Наконец я избавил барсука от богатого внутреннего мира и передал потроха радостным гоблинам, мгновенно схомячившим угощение. Мясо нарезал большими кусками, отдельно уложил целую гору жира. Сделать бы из него свечи. Но нет ни знаний, ни технологий, ни базовой лучины. Про огонь вообще молчу. Пока я мыл шкуру и нож, солнце скрылось за деревьями, резко стемнело. Мы вернулись в поселение с красивым номером 19999. Я осмотрелся, пересчитывая гоблинов. Спартак на месте. Болт здесь. Фонарщик, Джазмен, Дынька, Тефтелька, Латва, Паста. Стоп, а где Карамелька? Я обошел поселение. Нет ее. Заглянул в лачуги. Пусто. Склад? Тоже нет. Неужели? Я направился к своему шалашу. Приоткрыл шкуру, заменяющую дверь. Карамелька сидела на моей подстилке, обхватив колени руками. Большие глаза смотрели на меня с немым укором. «Ты чего здесь?» — осторожно спросил я. Она молчала, но в ее взгляде читалось что-то вроде «А ты сам не понимаешь?» Я подошел ближе, присел на корточки. Вот и чего ей для счастья не хватает. Карамелька протянула руку, коснулась моего лица. Ее пальцы были маленькими, теплыми. Я открыл ее статус. «Сытая, расстроенная, сексуально неудовлетворенная». «Вот черт!» — выдохнул я. «Послушай, я правда не... Мы же разные виды, это неправильно». Она наклонила голову, явно не понимая ни слова. «Слушай», — продолжил я в другом тоне, — «я понимаю, что у вас тут другой мир, но мы слишком разные». Я попытался жестами объяснить. Показал на себя. Человек. На нее. Гоблин. Развел руками. Разные. Карамелька нахмурилась. Потом вдруг встала и потянулась ко мне. Прижалась. От нее вкусно пахнет. И выглядит она не так страшно, как ожидалось. Почти человек, только маленькая и зеленая. Гоблинские женщины отличаются от мужчин в положительную сторону. Но все равно слишком экзотично. Вот эльфийку бы какую-нибудь найти. Это уже другой разговор. Главное, не гномиху, созданную больной фантазией амазоновских режиссеров. Нет, нет, нет, нет. Я мягко отстранил ее. Найди себе хорошего парня. Вон Болт симпатичный. Или Спартак, боец, защитник. Снаружи раздался громкий гулкий звук. «Бам!» Потом тишина. Что за...» Я выскочил из шалаша, схватился за нож. Эйнштейн лежал у подножья Камня Мудрости, раскинув руки, глаза закрыты. На лбу — здоровенная шишка. «Эйнштейн, да твою же бабушку Дионису в заложнице!» Я подбежал, встряхнул его за плечо. Мне еще потерять его от несчастного случая не хватало. Гоблин открыл глаза, медленно. Посмотрел на меня. Открыл рот. «А...» — произнес он. Я замер. «А...» — продолжил Эйнштейн. «Не может быть». И я бы... Во... Мясо... Сало... Шпроты... Вообще... Жоп...» Гоблин выпалил целую серию звуков, и его глаза загорелись, а перечисление слов заглушил радостный колокольчик системы. «Прорыв! Ваше племя под вашим мудрым руководством освоило новое знание — речь. Все гоблины племени получают способность понимать и воспроизводить простую речь. Все ваши жители, включая будущих, получают плюс один к интеллекту. Бонус — плюс 10% скорости всех будущих исследований. Открыт доступ к новым исследованиям». Над всеми гоблинами вспыхнул яркий свет. Они замерли, подняв головы. Глаза заблестели каким-то новым, осмысленным огнем. «Вождь! Спартак! Хороший воин!» — закричал самый смелый гоблин. «Болт быстрый!» Его товарищу тоже не терпелось продемонстрировать новый навык. «Дынька красивая. Вождь думает, дынька красивая?» Приблизилась ко мне первая блондинка племени. Остальные гоблины загалдели, перебивая друг друга в попытке выговорить первые слова. Это был хаос, но невероятно трогательный. «Да вы просто молодцы! Все молодцы! Я расхохотался, ощущая невероятный восторг. «Да мы горы свернем!» Кто-то дернул меня за рукав и обернулся. Карамелька стояла рядом, глядя на меня снизу вверх. Голос был тихим, но четким. «Хочу сейчас. Вождь выбрал меня». «Карамелька». С трудом сдержавшись от удара по лбу, я присел, чтобы побыть с ней на одном уровне. «Ты, конечно, миленькая, правда, но ты гоблин, а я человек. Мы разные, очень разные. Тебе нужен хороший парень-гоблин, понимаешь?» Она помотала головой, губы сжались в упрямую линию. «Не хочу гоблина, хочу вождя. Тогда Карамелька тоже станет человеком». Отрезала она, развернулась и направилась к моему шалашу. «Стоять! Что значит «станет человеком»?» — крикнул я ей вслед, но она уже скрылась внутри. «Еще и своевольная! Ишь! И мой шалаш заняла!» «Ох, вот же!» — потер я лицо руками. «Проблема у меня. Вместо того, чтобы империю строить, меня тут сексуально домогаются». «И что теперь делать? Выкинуть ее за ногу? Жалко!» «Эйнштейн!» — посмотрел я на лежащего гоблина. «Вставай! Отличная работа! Теперь садись обратно к камню и начинай изучать...» Я открыл список. «Разведение огня. Это важно!» «Эйнштейн изучит! Эйнштейн умный!» — закричал гоблин, потирая шишку на лбу. «Молодец! Только голову не сломай! Все остальные за мной! Нужно собрать камни и дерево, нам нужны дома! Хочу видеть к утру минимум три новые лачуги!» Гоблины радостно загалдели и побежали собирать ресурсы. Сумеречный бонус сделал свое дело. Мои подданные работали быстро и весело. Я остался в центре поселения. Стоял и отстраненно наблюдал за развернувшейся суетой. На душе было легко. Да, впереди куча проблем. Да, Карамелька сейчас сидит в моем доме и строит непонятные планы. Но мы прогрессируем. Быстро прогрессируем. По крайней мере, я на это надеюсь. Посмотрим на вкладку опыта. Текущий уровень. Второй. Опыт. 65 из 200. А, для второго уровня нужно было всего 100. Для третьего уже 200. «Дионис!» — позвал я мысленно. «Это каждый раз плюс 100 будет или удвоение?» Ответа не было несколько секунд, но потом... «И ты побеспокоил меня ради такой мелочи? Господи, помоги! Умножай на 2! Третий уровень — 200! Четвертый — 400! Пятый — 800! И так далее. Мы так ограничиваем одиночек, которые бросают поселение и пытаются быстрее взять максимальный уровень, чтобы убивать соперников. Обычно оно работает первые месяцы, но потом они встречаются с целыми армиями. Слыхал выражение? Если плюнешь коллектив, он утрется. Если коллектив плюнет тебя, ты утонешь. Учись у меня вселенской мудрости, чемпион!» Я присвистнул. «Значит, с каждым уровнем будет все сложнее. Придется выбирать стратегию прокачки. Сейчас я подтягиваю отстающие характеристики, силу и ловкость. Может, еще живучесть. Но потом я выбрал класс искателя. Восприятие, скорость, выносливость. Вот мои ключевые параметры». «А, у меня есть 100% выигрышная стратегия. Бери магию, она всех порешает!» Дионис напоминал пьяного гостя, что все никак не желал уходить и буквально застрял в дверях. «В смысле, разве она мне доступна?» — удивился я. «Конечно! В этом мире полно магии! Просто люди и гоблины — не магические расы от природы. Вам ее еще предстоит открыть. Но поверь, не прокачивать магию — большая ошибка!» «И как ее открыть?» «Это уже твоя задача, чемпион! Ищи, исследуй, экспериментируй! Мир большой, возможностей куча! Только не тупи, ладно? А то другие чемпионы уже, наверное, что-то мутят. Я, к сожалению, не имею права подсматривать». «Ладно, учту», — кивнул я. Гоблины притащили очередную партию камней и толстых веток. Я открыл меню строительства и приступил к созданию первого дома. Колодец подождет до завтра, ручей недалеко. Посмотрел на усыпанное яркими звездами небо. Ночь будет долгой, но продуктивной. Вдруг из темноты донесся пронзительный визг. Женский. Гоблинский. Я рванул на звук. Карамелька стояла у моего шалаша, а над ней кружило что-то большое. Крылатое. С огромными глазами, светящимися в темноте и мощными когтями. Птица. Нет, не совсем птица. Что-то среднее между совой и чем-то более страшным. Размах крыльев — 3 метра. Клюв — словно мясницкий крюк. Тварь пикировала, схватила карамельку за плечи когтями и попыталась взлететь. Но птица недооценила добычу. Гоблинша оказалась слишком тяжелой, и они рухнули на землю. Тварь захлопала крыльями, пытаясь удержать равновесие. Карамелька визжала, пытаясь отбиться голыми руками. «Эй!» — крикнул я и бросился в битву с ножом в руке. Хищник развернул голову на 180 градусов, жуткое зрелище, и издал леденящий душу крик. Но я уже был рядом. «Отпусти ее, крылатая сволочь!» Замахнулся ножом, целясь в шею твари.